В хорошую погоду играть на воздухе, обязательно спать днем, самому себя обслуживать, самостоятельно намечать планы какой-либо деятельности и выполнять их, смело браться за новое дело, во всем помогать товарищам, знать, что решение проблемы легче найти сообща, дружно и весело заниматься всеми делами. Ребята усваивают тот факт, что лидер должен уметь управлять жизнью группы в течение всего дня. И хотя они осознают, что лидером может стать любой, на первых порах выбирают наиболее способного. Процедура выборов бывает самая разнообразная, но всегда с обсуждением кандидатур. Каждая группа садится в кружок и оживленно разбирает достоинства всех желающих стать лидерами. Сначала выбирают лидеров в малых группах, а потом из них выдвигают лидера сводной возрастной группы. Обычно лидеры выбираются на ограниченное время, чтобы дать возможность всем ребятишкам побывать на этой должности. Наиболее пригодные к лидерству выбираются на относительно продолжительные сроки. Положительными качествами в этом случае признаются обходительность, умение хорошо дежурить, способность защитить малыша и так далее. Перед очередными выборами организуется обсуждение ребят, уже побывавших в лидерах. При этом оценки даются по ребячьей. Воспитатель: как лидерствовало Наоко? Ребята: здорово. Воспитатель: а что было здорово? Ребята: у нее окреп голос. Лидерство дает ребятам возможность посмотреть на себя со стороны, понять, что делает, став на его место, другой. Умелая процедура выбора лидера и оценка его деятельности помогают детям с большим сочувствием и доверием относиться друг к другу, а это, по мнению японских педагогов, необходимые предпосылки для успешной деятельности в школе, университете и в фирме. В целом, практикуемые в детских садах процедуры закладывают и развивают у детей основы национального характера. Возникает вопрос: что из опыта воспитания детей в детских садах Японии может представлять интерес для нас? Прежде всего, это содержание обучения. Помимо традиционного предметного обучения, рисования, пения, физические упражнения и так далее, в него включены дисциплины по обучению жизненным умениям и навыкам поведения. Можно сказать, что в японских детских садах, справедливо подмечает Нанивская, реализуется тщательно разработанная поведенческая технология. Предметом особой заботы японских воспитателей является развитие детей в группах, что, несомненно, является одним из направлений культивирования коллективистских начал. Японский опыт воспитания в детских садах убеждает, что практически все качества человека, необходимые ему в жизни, можно целенаправленно воспитывать. И делать это нужно с первых шагов ребенка. Второе – общее образование. Общее образование в Японии имеет свою весьма четкую структуру. Начальная школа с 6-летним обучением, 3-летняя средняя школа первой ступени и 3-летняя средняя школа второй ступени. Таким образом, общее образование в стране представлено 3 школами, через которые, начиная с 6-летнего возраста, проходит теперь большинство японцев. Закончив школу в возрасте 18 лет, японская молодежь устремляется в университеты, 4 года обучения, или в колледжи, 2-годичное обучение. Часть школьников после окончания средней школы первой ступени в возрасте 15 лет на 5 лет поступает в технические колледжи. В структурном плане система общего образования в Японии во многом напоминает американскую. Однако это относится в основном к формальному построению школы. По своему содержанию, а особенно по духу, японская школа уникальна. Японцы настойчиво шли к созданию своей собственной системы образования. Правда, в ходе этого процесса были предприняты 2 попытки заимствования. После реставрации Мэйдзи японцы настроились было на копирование французских и прусских, а в послевоенные годы американских образцов. Однако из этого мало что получилось. Социальная история японцев и японские социальные ценности мешали усвоению зарубежных стандартов. В результате постепенно сложилась подлинно японская школьная система.